когда царь Хирам внес в их кружок смятение. А дальше? Ага, Антинея и Маранш. А потом? Что было потом, я не мог вспомнить. А между тем я знал, что что-то произошло, что-то важное, очень важное, непоправимое. Но я не мог вспомнить. Мною овладело какое-то беспокойство. Я хотел бы восстановить в памяти все события вчерашнего вечера, но чувствовал, что боюсь этих воспоминаний. Никогда еще я не испытывал более неприятного чувства, чем в эту минуту. Отсюда до апартаментов Антинеи путь не близкий. Как крепко я должен был спать, чтобы не заметить, как меня несли сюда, ибо меня бесспорно должны были принести сюда, сам бы я не добрался. Я не продолжал дальше своих рассуждений, слишком разболелась голова. «Надо выйти на воздух», — подумал я. «Здесь можно задохнуться, тут я сойду с ума». Мне необходимо было человеческое общество, безразлично какое. Машинально я направился к библиотеке. Я застал там Лемежа в бурном приступе веселья. Профессор был занят тем, что распаковывал огромный тюк, зашитый в темный брезент. «Вы вовремя пришли, сударь», — сказал он, увидев меня. «Только что прибыли журналы». Он с лихорадочной поспешностью распаковывал тюк. Из разрезанного бока его посыпался поток книг в синих, белых, желтых обложках. «Изумительно! Великолепно!» — возбужденно кричал он. «Почти свеженькие!» «Вот номер от 15 октября. Надо будет объявить благодарность этому славному Амару». Его веселость подействовала на меня. Мне стало легче. «Амар — достойный коммерсант, турок из Триполи. Он принимает подписку на все без исключения издания, выходящие во всех частях света, и направляет те, которые предназначены нам, в Радамес, не интересуясь их дальнейшей судьбой». «Ага, вот французские журналы». Лемеш с лихорадочной поспешностью пробегал глазами оглавление. «Внутренняя политика. Статьи Фрэнсиса Шармса, Анатоля Леруа Болье, де Оссенвилле о поездке русского царя в Париж, статья о заработной плате в середине века де Авенеля, затем стихи молодых поэтов Фернанда Грига, Эдмонда Арокура, ага, рецензия о книге Анри де Кастри об исламизме, это, вероятно, интересно. Пожалуйста, сударь, берите то, что вас интересует». Радость делает людей любезными, а Лемеш просто задыхался от радости. Легкий ветерок задул в окно. Я облокотился о подоконник и стал перелистывать последний номер «La Revue des Deux Mondes» — журнала двух миров. Я не читал, а именно перелистывал, порой переводя глаза со страниц, испещренных крохотными черными значками, на котловину среди высоких гор, освещенную розовыми лучами начинающего уже склоняться к западу солнца. Но вдруг мое внимание было привлечено следующими строками, имевшими какую-то отдаленную связь с расстилавшимся перед моими глазами ландшафтом. Над нашими головами в чистом небе виднелись лишь обрывки облаков, подобные легкому пеплу, остающемуся на месте сгоревшего костра. Солнце заливало жарким светом цепь гор. С поразительной четкостью вырисовывался их равный контур. Великая грусть и великая ласка широким потоком струилась сверху в эту пустынную котловину, как волшебное зелье в глубокую чашу. Я нетерпеливо перелистал несколько страниц. Мои мысли как будто начинали проясняться. За моей спиной, погруженный в чтение Лемеш,